Глава 21. Когда телефон Карлоса зазвонил по дороге домой из больницы в пятницу вечером, он тут же схватился за него. Дрю. Не Ник. Сколько можно мучить себя? Она никогда больше ему не позвонит. Не после того, что он ей сказал. Он вздохнул и нажал кнопку приема вызова. «Привет, чувак! Как дела?» «Привет!» — ответил Дрю. «Как малышка?» Он написал Дрю перед тем, как покинуть больницу в ту ночь, и после этого они не разговаривали. На самом деле он просто был не в настроении слушать истории о радостях личной жизни и совершенно не хотел рассказывать ему о Ник. Впрочем, нельзя вечно избегать лучшего друга. «Все еще в отделении интенсивной терапии, но чувствует себя довольно хорошо. Я сейчас еду домой из больницы, провел несколько часов, общаясь с ней и Джесси. Кузину выписали в среду. Ее давление было еще далеко от идеального, но снижалось с каждым днем. А маленькой Еве предстояло провести в больнице еще по крайней мере несколько дней, чтобы ее крошечные легкие пришли в норму, и она могла набрать вес. «А я направляюсь в больницу, я на дежурстве, и меня только что вызвали. Как Джесси?» Ее выписали в среду, но она вышла из больницы только для того, чтобы поспать. Весь день проводит рядом с Евой, но все показатели обнадеживают, такое облегчение. «Отлично, держу пари. Джесси не успокоится, пока Ева не будет дома». Он подумал о встревоженном лице кузины и о том, как Джон все время пытался заставить ее поесть. «Это точно». Дрю кашлянул. «Итак, у меня есть кое-какие новости». «О, это может быть что угодно, слушаю». Дрю рассмеялся. «Ты говоришь так подозрительно. Мы назначили день свадьбы. Отметь его в своем календаре ярко-красным цветом и все такое». «День свадьбы, конечно. Этого следовало ожидать». «Отлично, и когда же это будет?» Дрю рассмеялся. «В общем, в октябре». Карлос прикинул в уме. «В октябре этого года? Через 4 месяца в октябре?» Он охмыльнулся. «Подожди, у тебя есть еще какие-нибудь новости, чтобы сообщить мне?» «Что ты? О, боже, нет, Алекса не беременна. Мы движемся быстро, но не настолько. В нашем любимом месте отменили мероприятие, и после того, как Алекса потянула за кое-какие ниточки, чтобы мы стали первыми в списке ожидания, мы уже не могли сказать «нет». Она собирается провести все выходные со своей подругой Мэдди, лихорадочно подыскивая платье для подружек невесты. И, по-видимому, мне тоже нужно начать лихорадочно что-то предпринимать. Я просто не знаю толком, что именно. Поэтому я решил позвонить тебе, ведь у тебя отлично получается указывать мне, что делать». Карлос рассмеялся. В этом ему действительно не было равных. «Наконец-то ты это признал. А ведь сколько лет жаловался по этому поводу?» «Да брось. Я всегда делал то, что ты говорил, в конечном итоге. Короче, думаю, нам нужно найти смокинги или что-то типа того. Хочешь приехать в ближайшие выходные, чтобы мы занялись этим вопросом?» Карлос съехал с автострады и направился к дому. Поездка в район залива звучала как маленький отпуск, в котором он так нуждался. «Как только малышка будет дома с Джесси и Джоном, я приеду. Долгая поездка в одиночку — как раз то, что мне необходимо». «Вот и прекрасно. Покупка смокингов, в принципе, звучит скучнее, не придумаешь, но, по крайней мере, мы немного повеселимся на выходных. О, и, пожалуйста, напиши мне именик, чтобы мы не ошиблись в приглашении». Дерьмо. Все-таки этого удара не избежать. «На самом деле, тебе не нужно знать, как пишется ее имя. Мы расстались». Внезапно из трубки раздался автомобильный гудок. «Что? Я чуть не проехал на красный свет. Когда? Что случилось?» Было очень тяжело произносить это вслух, но у него не было выбора. «В прошлые выходные. В воскресенье утром, на следующий день после того, как Джесси родила ребенка. Мы вместе были в больнице. Долгая история, это неважно. В любом случае, я сказал ей, что люблю ее, и... все пошло не очень хорошо». «Погоди-ка, ты ее любишь? Ты же нес мне какую-то чушь собачью о том, что это несерьезно». Карлос вздохнул. «Видимо, ты понял, что это чушь собачья раньше, чем я. Однако это не имеет значения, поскольку она не разделяет моих чувств». Он пересказал эту ужасную историю всего 2 раза, и его уже тошнило от нее. «Уф, она была в больнице, когда Джесси родила ребенка. Значит, она познакомилась с твоей семьей?» Спасибо, Дрю, за то, что ткнул в одно из самых больных мест. К сожалению. Представляешь, она прислала Джесси кекса в больницу в понедельник. Он был одновременно тронут и взбешен, когда в понедельник вошел в больничную палату Джесси и увидел коробку из кекса-парка. Конечно, он понял, что они от Ник еще до того, как Джесси ему об этом сказала. «Как мило с ее стороны!» — сказал Дрю. «Держу пари, ты хотел смачно растоптать каждый из этих кексов!» «Хотел выбросить их в грёбаное окно». Он услышал шум из трубки, означавший, что Дрю въехал в гараж. «Тебе пора идти?» «Нет, у меня есть еще 3-4 минуты», — ответил друг. «Парковка для персонала находится далеко на верхних этажах. Чтобы добраться до места, потребуется некоторое время». «Что значит, все пошло не очень хорошо? Она не ответила тебе взаимностью?» Карлос остановился перед домом и заглушил двигатель, но пока не вышел из машины. Она не только не ответила взаимностью, но сказала, что было бы лучше притвориться, будто я никогда этого не говорил. А это не совсем та реакция, на которую я надеялся. Поэтому я разозлился, наговорил ей неприятных вещей, вышел из дома и уехал. Он вздохнул. «И не надо сообщать мне, что это было неправильно. И так знаю». Во время разговора он смотрел в окно. «Черт, ему надо подстричь газон». «Ты с тех пор разговаривал с ней?» — спросил Дрю. Карлос снова вздохнул. «Нет, я хочу, но не знаю как. Не представляю, что ей сказать». Он думал написать Ник, особенно после того, как Джесси получила кексы. Хотел сказать спасибо и извиниться за то, что был таким придурком, в основном последнее. А потом вспомнил все эти сообщения от Фишера после их драматичного разрыва и передумал. Не хотел становиться похожим на него. «Хм...» — сказал Дрю, и Карлос слышал, как он вышел из машины. «Навскидку могу посоветовать несколько вариантов. Кажется, я припоминаю один разговор в прошлом году примерно в это же время. Это было совсем другое дело. Ты же не признавался Алексе в своих чувствах?» — перебил его Карлос. Следовало догадаться, что Дрю вернет ему подачу, его же собственный совет. Однако, конечно же, дурацкие сообщения Фишера были не единственной причиной, по которой он не хотел писать Ник. На самом деле, больше всего его пугала мысль о том, что после этого ничего не изменится. Очевидно, он поторопился со своим признанием. Из-за этого все развалилось. Надо было сделать все иначе. Карлос уже придумал, по крайней мере, 5 или 6 способов, которые намекнули бы ей о его любви. Он хотел еще раз поговорить с ней обо всем, о них. Вот только переживания в его душе были еще слишком живы. Он не был готов к тому, что она снова отвергнет его. «Знаю, знаю. Прости, забудь мой совет. Мне следовало просто сказать, что это настоящий отстой. Хочешь приехать к нам на выходные и напиться вдрызг? Можем выбрать пару реально уродливых смокингов для свадьбы, если пожелаешь». Карлос рассмеялся. «Алекса сдерет с меня кожу живьем. А если серьезно, спасибо, дружище. Я бы так и сделал, если бы малышка не была все еще в больнице. Но как только ее выпишут, я обязательно отправлюсь в путь. Буду держать тебя в курсе». Напиться с Дрю в выходные звучало чертовски соблазнительно. «Круто! Буду ждать с нетерпением. Ладно, теперь мне действительно пора идти. Передавай Алексе привет». Карлос повесил трубку и вышел из машины. Разговор с Дрю в чем-то помог, а в чем-то усугубил ситуацию. Он был так рад, что свадьба с Алексией будет уже через несколько месяцев, и при этом еще острее почувствовал свое одиночество. Ну что ж, он поднялся по ступенькам крыльца и отпер дверь. Зато Дрю не может себе позволить весь вечер сидеть на диване в одном нижнем белье, есть пиццу и пить пиво. И кому повезло больше? Ему не хотелось отвечать на этот вопрос. В понедельник днем Ник подскочила от шума снаружи. «Людям действительно необходимо сейчас запускать фейерверки? До 4 июля еще куча времени. Эти любители пиротехники с каждым годом начинают бабахать все раньше». Она встала, чтобы набрать воды, и поняла, что не помнит, когда в последний раз выходила из дома. «Ах да, на занятия по самообороне. 4 дня назад». Она усердно работала всю неделю, или, как утверждали ее подруги, которые безуспешно пытались уговорить ее пойти на поздний завтрак в прошлые выходные, похоронила себя заживо в делах. По крайней мере, она снова могла сосредоточиться на работе. Было облегчением погрузиться с головой в статью и не позволять себе думать о Карлосе и о том, что он, скорее всего, делает прямо сейчас, и о том, как сильно она скучала по нему, и почему она ничего не слышала от него за 8 дней с тех пор, как он хлопнул дверью. Дело в том, что как только она переставала работать, в голове у нее не оставалось ничего, кроме этих мыслей. Ник посмотрела на себя и поморщилась. На ней были леггинсы, которые она носила уже несколько дней, и затасканная майка. И ей определенно не помешало бы принять душ. 20 минут спустя, побывав в ванной, она вышла из дома в почти чистых джинсах, серой футболке, самых больших солнцезащитных очках и с волосами, собранными в пучок на макушке. Вот видите, она могла вести себя как нормальный человек. Почти. Она прошла милю до кофейни, слушая аудиокнигу, новинку из серии о реальных преступлениях. Ей очень хотелось бы посоветовать Карлосу купить ее для кузины. Ник все еще не была уверена, правильно ли поступила, отправив Джесси кексы, но всего несколько больничных палат разделяло их, когда та рожала ребенка. Она плакала вместе с семьей Карлоса, когда на свет появилась малышка Ева, и всего несколько часов спустя увидела крошечного младенца. Ей все еще было больно, сильнее, чем она готова была признать, что Карлос считал ее встречу с его семьей пустой тратой времени. Особенно после всего, что они пережили той ночью. Ей казалось неправильным притворяться, что ничего этого не произошло, и ей все равно, только из-за расставания с Карлосом. Поэтому она отправила кексы, те самые, которые, по словам Карлоса, особенно понравились Джесси и ее мужу. Никаких пряных шоколадных. Ник подумала о том, чтобы сесть и выпить большой кофе со льдом в кофейне, но не взяла с собой ни книгу, ни ноутбук, а пялиться на крошечный яркий экран телефона ей не хотелось. Она брела по улице и нерешительно поглядывала на витрины, хотя на самом деле настроения ходить по магазинам не было. Через несколько кварталов развернулась и побрела домой. Она все еще находилась в мире документальных историй про убийц, когда подошла к дому. Только на полпути вверх по лестнице она увидела, что кто-то стоит у входной двери. Фишер. У входной двери стоял Фишер. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Ник попятилась и встала на тротуар. Она не хотела разговаривать с ним в тени своего дома. Он последовал за ней. «Привет, Ник!» Он положил руку ей на талию. Она тут же отступила в сторону. «Я скучал по тебе». «Он что, мать его, издевается над ней? А я по тебе не скучала. Что ты здесь забыл?» Он откинул волосы назад и улыбнулся. «Мне следовало ожидать подобной реакции. Ты вечно подпускаешь шпильки, не так ли? Хотя я все равно надеялся на более теплое приветствие, учитывая, что мы значили друг для друга». «Ты надеялся на более теплое приветствие?» Неужели она действительно встречалась с этим парнем? Целых несколько месяцев. О чем во имя всего святого она думала? «После тех сообщений, которые ты мне отправил, ты можешь отправляться прямиком в ад». Он улыбнулся ей своей ослепительной белозубой улыбкой и попытался обнять ее. Она снова отступила, но он последовал за ней. «Слушай, я знаю, что мы оба немного погорячились после игры «Доджерс», и прости, если я сказал что-то неприятное, но...» «Если? Это ты называешь извинением?» Улыбка все еще была приклеена к его лицу. Как она вообще могла находить его привлекательным? «Слушай, мы можем пойти куда-нибудь в более уединенное место и поговорить?» Он оглядел людей, проезжавших и проходивших мимо них, и поморщился. «Может быть, наверх?» Она выбросила остатки своего кофе со льдом в мусорное ведро на обочине. «Нет, скажи то, что собираешься здесь. Тебе, похоже, нравится вести важные разговоры на публике. Зачем же отступать от традиций?» Он вздохнул. «Говори, пожалуйста, потише, ладно? В прошлый раз мне досталось много негативной рекламы. Не хочу, чтобы это повторилось». «Что ж, ей придется прибавить громкость». «Негативная реклама в прошлый раз! Не верю своим ушам! Выкладывай, Фишер. Что ты здесь делаешь? Мне казалось, ты понял, что я больше не хочу тебя видеть или разговаривать с тобой». Наконец его улыбка исчезла, и он придвинулся к ней ближе. Она снова попятилась. «Послушай, Ник, неужели ты до сих пор не поняла, какую ошибку совершила? У нас все шло хорошо. Взаимовыгодно, так, кажется, это называют. «Удачно для тебя по многим причинам, и, честно говоря, мне было приятно, что меня видели с тобой. У людей сложилось впечатление, будто я поверхностный и гожусь только для роли тупых парней. Никто не присылал мне хорошие сценарии». На то были причины. У чувака было роскошное тело, но актерского таланта не больше, чем у картофелины. «Но частенько бывало», — продолжил он, — «режиссеры разговаривали с тобой на вечеринках, а потом видели нас вместе и становились добрее ко мне. Мой агент сказал, что я вырастал в их глазах, когда они видели, что я встречаюсь с кем-то умным, интересным и продвинутым, как ты». «Продвинутый? Интересно, агент действительно так сказал? Или Фишер так перевел для нее слово «черный»? По крайней мере, теперь она знала, откуда росли ноги у того внезапного предложения. Итак, ты публично предложил мне руку и сердце, не обсудив это сперва со мной, поскольку думал, что это поможет в продвижении твоей карьеры». Он нетерпеливо кивнул. «Да, так оно и было. И я все еще не понимаю, почему ты сказала нет. Ведь для тебя это тоже было бы здорово». Он провел рукой по ее телу. «Я имею в виду, посмотри на себя. Люди с твоей внешностью обычно не попадают в те места, куда я мог бы тебя провести. Встречаться с таким человеком, как я, для тебя — это много разных возможностей». Он шлепнул ее по заднице. Не успев подумать о том, что делает, Ник шагнула назад, перенесла вес тела на пятку, выбросила кулак и ударила Фишера прямо в лицо. «Ох, ничего себе! От этого действительно рука болит?» — сказала она, глядя, как парень рухнул на землю у ее ног. Рядом с ними остановилась женщина с детской коляской. «Это было потрясающе!» — воскликнула она. «Где вы научились так бить?» Ник встряхнула кистью. «Боль того стоила!» Она улыбнулась женщине. «Тренажерный зал Натали на Ларчмонт. Это просто фантастика. Вам следует побывать на ее занятии». Женщина покачивала коляску ногой, доставая телефон и делая пометку. «Тренажерный зал Натали, спасибо, отличная работа!» Она пошла было прочь, а затем обернулась и бросила взгляд на Фишера, который все еще лежал на земле. «Держу пари. Ты напрашивался на это годами!» Затем она помахала Ник на прощание рукой. Ник посмотрела на Фишера сверху вниз. «Хватит стонать! Ты в порядке, у тебя даже крови нет!» Он с трудом поднялся на ноги и уставился на нее. «Мое лицо — это мой рабочий капитал, почти такой же ценный, как мое тело. Не могу поверить!» Он повернулся к ней спиной и пошел к машине. «Я должен заявить на тебя в полицию!» «И рассказать им, как тебя побила девчонка?» Ник смеялась всю дорогу до квартиры. Она продолжала прокручивать в уме сцену, как ударила Фишера, и каждый раз становилась все счастливее. Она отперла входную дверь и порылась в морозилке, где нашла пакет замороженных овощей для костяшек. Подумать только, меньше 2 месяцев назад она была так напугана сообщениями Фишера, что ей пришлось попросить Карлоса обыскать ее квартиру. А теперь она сама повалила засранца на землю. Карлосу очень бы понравилась эта история. Черт, она не могла рассказать об этом Карлосу. Ник опустилась на диван и обхватила голову руками. Многие были бы рады услышать ее рассказ. Кортни и Дана умрут со смеху, Натали будет в восторге. Так почему же ей так больно от того, что она не может сказать Карлосу? Потому что Карлос был бы страшно горд. Он единственный, кто знал, как далеко зашли ее страхи. Он видел ее той ночью, беспокоился о ней, одобрил ее решение пойти в класс Натали. Кортни и Дана поддерживали, Натали помогла обрести форму, но Карлос знал, он был готов защитить ее. А теперь она защитила себя сама. Ему это понравилось бы. Он был бы очень рад за нее и впечатлен тем, что она смогла постоять за себя. Вот что было такого замечательного в Карлосе, черт возьми! И зачем ему вздумалось все портить? Кортни и Дана сказали, что ей нужно научиться быть уязвимой. Но с Карлосом она была уязвима так, как ни с одним парнем за последние годы. Она дала ему понять, как ей было страшно в ту первую ночь, когда она позволила ему обыскать ее квартиру. Она рассказала ему о том, что Джастин нелицеприятно отзывался о ее работе и о том, как это все еще порой пробуждало в ней комплексы. Она плакала вместе с ним, когда родился ребенок. Может быть, Для кого-то эти вещи не имели большого значения, но только не для нее. Тьфу, почему она снова начала думать о Карлосе? Ник пошла на кухню, чтобы налить себе выпить. Она заслужила немного клюкнуть в честь своего триумфа. Только не розовая. Конечно, она не позволит воспоминаниям о Карлосе навсегда лишить ее любимого вина. Но пока еще для этого слишком рано. Она приготовила джин-тоник и вернулась на диван. «Ваше здоровье!» Она подняла бокал здоровой рукой. Было так круто наблюдать, как Фишер падает на землю. Она сделала глоток напитка и подумала о синяке, который, вероятно, уже испортил его идеальное лицо, и улыбнулась. «Да благословит Господь женщину с коляской!» Она достала телефон, чтобы написать подружкам. «Фишер сегодня ждал возле моего дома, и если вкратце, я ударила его по роже». Всего через несколько секунд Дана прислала ответ. Куча восклицательных знаков. А потом картинки с ударами кулаком в воздух и куча смайликов. Кортни ворвалась в беседу с капслоком. «Что? Боже мой! Расскажи нам все!» Ник ухмыльнулась и разлеглась поудобнее на диванных подушках. «Кому нужен Карлос, когда у тебя такие подружки?» «Я била, как девчонка. Все прошло отлично». Она написала им всю историю одной рукой, а потом, дойдя до середины своего бокала с джином-тоником, заснула на диване. Через 2 часа она проснулась. Ей снилось, что Карлос дал ей 5. Когда она поняла, что это был всего лишь сон, то заплакала. Можно ли написать ему и рассказать, что случилось? Видит Бог, она этого очень хотела — вот только он, вероятно, все еще очень зол на нее. А даже если и нет? Писать было бы нечестно по отношению к нему. Он заслуживал большего, чем она могла ему дать, чем она понимала, как ему дать. Вместо этого она отправила подругам фотографию своих ободранных костяшек. Их ответы заставили ее улыбнуться сквозь слезы.